Глава 30. Утром я попрощался с Ингеборгой, которая отправилась меня провожать вместе со всей прислугой замка и его обитателями. Дошла до самого рва и еще долго стояла там, когда я оглядывался, отъехав на большое расстояние. Едущий рядом бороться странно посматривал на меня, но молчал. «Сеньор Пьетро! Наконец, мне надоели эти загадочные взгляды. Говорите уже! Что вы смотрите на меня, словно на новенький динарий?» Он смутился, что было весьма необычно для старика, много повидавшего в своей жизни. «Простите, сеньор Витали». Он склонил голову. «Просто я каждый раз, когда думаю, что узнал и понял вас, открываю какие-то новые грани, которые заставляют меня понимать, что я очень далек от этого». «Что за грань удивила вас в этот раз?» — скептически спросил я. «Я никогда не слышал такого голоса», — признался он. «Тогда в зале, стоило мне закрыть глаза и открыть душу для молитвы, ко мне словно спустился ангел с небес. Тело едва не вибрировало от удовольствия, от того, что я слышу и чувствую. Я говорил с теми, кто слышал вас, у всех схожие чувства». «Но если вы не предадите меня, сеньор Бороцци», — хмыкнул я, «и я не убью вас за это, вместе со всеми остальными членами вашего рода, то весьма возможно, после постройки моего собора вы сможете увидеть и услышать нечто, что навсегда изменит вашу жизнь». Он не поддался на подначку, весьма серьезно ответив: «Я приложу все свои усилия, сеньор Витали, чтобы этот день настал». «Хорошо, тогда поживем и видим». Я пожал плечами. В отличие от прошлых приездов, в этот меня встречала сотня всадников прямо при въезде в Париж. Аристократы с серьезными лицами составили почетный караул, доставив меня прямиком к Лувру. Король изволил обедать, но, узнав о моем прибытии, пригласил составить ему компанию. Вкушали еду они тесным семейным кругом, в окружении всего 20 аристократов, часть из которых я видел в Этампе, когда те подписывали документ о помолвке. Агнесса с трудом сдерживала слезы, все время промокая глаза платком. Зато мне впервые представили трехмесячную будущую невесту, сейчас спускающую слюни и улыбающуюся всем вокруг беззубым ртом. Осторожно пожав маленькую ручку, я обратился к королю и королеве. «Дела Святого Престола заставили меня подзабыть придворные манеры, поэтому позвольте, Ваше Величество, я их наверстаю». Закусывающий Филипп лишь поощряюще махнул рукой. Сеньор Бороцци принес подарки, и я преподнес Агнес большое зеркало в золотом окладе, которое вызвало настоящий фурор у местной знати. Людовику же, сыну короля от первого брака с Изабеллой де Эно, я приготовил такой же дар, как и сыну Ричарда, только с одной маленькой хитростью. У каждого из мальчиков не хватало части войск, и они их могли взять, только объединив свои игрушки. Маленький хитрый ход, который, я надеялся, поймут те, кто увидит оба этих игрушечных войска. Малышке Марии досталось небольшое зеркало и набор ее первых драгоценностей, когда подрастет. Самому королю я вручил доспех китайской выделки, чем необычайно его заинтересовал. Я посчитал, что раз прошлый меч он принял не очень хорошо, то сейчас, после подписания связывающих нас документов, второй подарок пойдет лучше. И не прогадал. Королю и королеве, не говоря уже о маленьком Людовике, все понравилось, и они благосклонно приняли подарки. Это позволило мне меньше торговаться позже вечером, обсуждая предварительный мирный договор с Ричардом, и по итогу удалось накидать нечто, возможно, и не удовлетворяющее ни одну сторону, но хотя бы приближающее мир между ними. Положив документ в носилки, я обратился к Филиппу. «Завтра утром я возвращаюсь в Англию. Надеюсь, гонец прибыл в Лондон, и Елена будет ждать меня на этом берегу Ла-Манша. Поэтому, как только корабль будет подготовлен к встрече Ее Величества, я пришлю вам сообщение и охрану для нее». «Я уже выделил сопровождение», — кивнул он. 10 моих верных вассалов, 4 фрейлины и 2 кормилицы будут сопровождать Агнес и детей в путешествии». «Буду только рад», — согласился я, — «что рядом окажутся знакомые им лица». Я все еще не верил змеюке, поскольку она могла обмануть меня, несмотря на все ее заверения. Так что будет лучше для всех, если она даже теоретически не сможет дотянуться до детей Филиппа и его второй жены. «Что ж, Ваше Величество, молитесь за меня», — хмуро сказал я перед уходом. «Наши судьбы теперь тесно связаны». «Да, венецианец, это правда», — согласился он, прося своего советника помочь мне добраться до выделенных апартаментов. 30 декабря 1198 года от Рождества Христова. Лондон. Месяц прошел в беготне и спешке. Готовились войска, а я сначала прибыл на побережье, дождался, когда придет из Лондона Елена, затем подготовил корабль к приему дополнительных пассажиров, Для этого пришлось слегка потеснить офицеров и перестроить внутренние перегородки. Только после этого отправил гонца в Париж с сообщением, что герцогиню Агнес де Мирани с детьми ждут в условленном месте. Все это время я усиленно питался, готовясь к тому, чтобы в нужный момент исцелиться, а для этого требовалось укреплять уже мышцы, которые за год вынужденного сидения в носилках сильно атрофировались. Так что по ночам, когда этого никто не видел, я тренировался самостоятельно вставать. Симбионт, поняв, что может начать укреплять организм, также развернулся вовсю. Кожа на руках, голове и ногах стремительно стала молодеть, шрамы рассасываться, так что пришлось даже приостановить такую быструю трансформацию, поскольку это становилось заметно. Я остановился на текущем пограничном состоянии, чтобы в любой подходящий момент изобразить чудесное исцеление. Сеньора бороться я оставил деньги на содержание французских всадников, которых собирался выделить Филипп 2 август, и приказал по мере их готовности идти сразу маршем до Венеции, везде по пути бросая уже знакомый клич наемникам: «Венецианец собирает войско пограбить и поубивать», предупредив его, что, скорее всего, на него откликнутся многие отряды, так что пусть берет всех и организует их в подобие единого войска, дабы понимали наши сигналы, приказы и не своевольничали. Скорее всего, я его обгоню по морю, но уже от Венеции мы вместе отправимся в Польшу через Венгрию. Он обрадовался тому, что все-таки большая заварушка случится, и заверил, что сделает все от себя зависящее, чтобы к Польше мы выдвинулись вполне себе слитным кулаком, вместе с примкнувшими отрядами наемников. Так что с большим облегчением я принял отряд Сагнес и детьми в сопровождении французских дворян и фрейлин. Еще пару дней ушло на то, чтобы всех разместить на корабле, заодно предупредив, чтобы все выбирали себе места так, чтобы выдержать долгое путешествие, поскольку я планировал заскочить ненадолго в Лондон, а уже после отправиться в Венецию. Некоторые дворяне высказали понятное опасение, что Ричард I, узнав, кто находится на борту корабля, может захватить заложников. Но я сказал, что предусмотрел это, и на берег сойду сначала один, а уже после подписания мирного договора ему совесть не позволит брать в заложники детей союзника. Еще нужно отметить, что мне понравился Людовик, который хоть и был слабым и болезненным ребенком, но, попав на Елену, словно преобразился. Охрана только и успевала бегать за ним, тогда он со знакомой мне живостью приставал ко всем матросам и офицерам, расспрашивая о предназначении тех или иных предметов на корабле. Он даже хотел подняться на реи, но я запретил, побоявшись, что может сорваться оттуда. Я слишком много поставил на карту, чтобы доверять случаю. Но взамен, чтобы он не сердился на меня, дал ребенку выстрелить из пушки, что произвело на него такое неизгладимое впечатление, так что он почти все время плавания проводил с канонирами, дав мне и охране время спокойно вздохнуть, поскольку больше не пытался карабкаться на мачты. Сама герцогиня больше проводила время с дочерью и временами плакала, скучая по мужу. В эти моменты я всегда оказывался рядом и поддерживал ее как мог, молитвами или утешением. Вначале это помогало слабо, но когда, плывя по Темзе, мы увидели границы Лондона, она стала спокойнее. Когда мы причалили, я приказал никому не сходить на берег и лучше вообще выйти из порта. А сам в сопровождении 50 моряков отправился в Виндзорский замок. Там, едва узнав, кто прибыл, тут же бросились докладывать королю, который приказал принять меня немедленно. Привычно ворчливый и желающий избавиться от меня как можно быстрее, он ознакомился с предложением короля Франции по мирному договору до конца крестового похода. Попросил дать ему пару дней на размышление. Пришлось намекнуть, что вскоре во Франции грядут грандиозные изменения, и мне бы очень хотелось, чтобы он не тянул кота за хвост. На его разумный вопрос, что я там натворил, пришлось чуть приоткрыть тайну, сказав, что Ингеборга Датская вернется в Лувр. Ричард ошарашенно на меня посмотрел и, позвав советников, совещался до вечера, внеся в договор 4 поправки. Я поинтересовался у него, может ли он дальше сам договориться с Филиппом по этим нюансам, поскольку хотел бы отплыть домой, а не работать курьером. Тут же, получив монаршее благословение и пожелание убраться как можно быстрее и дальше с его земли, пока и в Англии какой-нибудь дворцовый переворот из-за меня не случился. На этом этапе мы опять поссорились, но, получив от него слово и подписанный документ, гарантирующий, что монарх положительно закончит переговоры о мире и обязательно уведомит меня об этом, я не стал больше мозолить глаза злому королю и вернулся на Елену, огорчив своих высокородных гостей тем, что мира пока нет. Это значило, что мы отплываем немедленно, и они могут расслабиться, поскольку нас ждет долгое, но чрезвычайно насыщенное путешествие, которое они вряд ли когда забудут. Они восприняли мои слова сначала скептически, но когда, выйдя на большую воду, бригантина пошла полным ходом, скепсиса значительно поубавилась. А Людовик так и вообще почти все дни напролет проводил на палубе, с радостью помогая рулевым или канонирам. 1 февраля 1199 года от Рождества Христова. Венеция. Прибытие Елены спустя 5 месяцев моего отсутствия не вызвало большого ажиотажа, так что мы спокойно разгрузились, и я послал гонцов домой, чтобы подготовили комнаты для гостей и прислали лодки для нашего передвижения по городу. Будучи гостеприимным хозяином, пока мы ждали транспорт, я рассказывал и показывал местные достопримечательности, отмечая при этом для себя, что в городе стало слишком многолюдно и интернационально. Кругом слышались разные языки, и это меня немного удивило. Хотя Венеция всегда славилась иноземцами на своих улицах. Сейчас это разноголосье просто бросалось в глаза. Когда же, наконец, вереница лодок с семейными гербами прибыла, с дополнительной охраной в них, я, распределив всех французов, сам обустроился рядом с Людовиком, который последнее время любил больше времени проводить со мной, поскольку я стал для него просто неисчерпаемым кладезем информации по морской тематике. Он, похоже, заболел морем и хотел знать все об этом. Я, конечно, не сильно вдавался в подробности, но даже поверхностных ответов ребенку хватало, чтобы он надолго прикипел ко мне. Тем более, что, как оказалось, мы были с ним одного возраста. «Виталий, а почему город основали на болотах? А как с питьевой водой тут? А почему Венеция считается сильнейшей морской столицей?» Поток вопросов от него сыпался и сыпался. А я спокойно и размеренно отвечал, смирившись с участью быть гидом. Даже герцогиня попыталась его успокоить, но я заверил ее, что полностью понимаю его интерес. Сам был таким 5 лет назад. При этих словах те, кто был в лодке с нами, переглянулись, но не стали комментировать это заявление. «Вот, пусть и временно, но это ваш новый дом». Я показал рукой на дворец Дандола, который за время моего отсутствия снова расширился и вырос ввысь. Видимо, куча молодых семей, к образованию которых я приложил непосредственное участие, заставила отца расширить дом, чтобы в нем поместились все. На семейной пристани нас уже ждали мама, куча слуг и охрана, которые с интересом рассматривали прибывающие лодки. Сперва, конечно, вытащили носилки и меня в них. А уже когда оказался на земле, я стал представлять хозяйке дома новоприбывших людей, начав, конечно, с самых важных. «Графиня Минота, имею честь представить вам герцогиню Агнес де Мирани». Обе женщины сделали реверансы, обменявшись приветствиями. И настала очередь следующих 2 не менее важных людей. «Принц Людовик, наследник короля Франции Филиппа 2 августа». Представил я смущенного ребенка маме, которая приоткрыла рот и ошеломленно посмотрела на меня. «Ну и моя будущая невеста, принцесса Мария», показал я на малышку на руках одной из кормилец, которая неотступно следовала за герцогиней. Глаза мамы округлились еще больше, но она взяла себя в руки, и дальше, когда я представлял остальных дворян, держала себя соответствующе. Когда знакомство было окончено, я попросил маму устроить гостей рядом, желательно в одном крыле, и она, подумав, кивнула, сказав, что на переселение потребуется некоторое время. А сейчас она готова принять всех в гостевых покоях, чтобы те отдохнули с дороги и привели себя в порядок. За каждым закреплялось не меньше 4 слуг, а за герцогиней так и все 10, поскольку она была с 2 детьми. Когда она закончила распределение и, мило беседуя с высокопоставленными гостями на латыни, отправилась внутрь, я проследил взглядом, как они заходят во дворец, и подозвал к себе начальника охраны. «Сеньор Витали?» Он моментально оказался рядом. «Ваш новый приоритет — полная безопасность гостей. Поэтому никаких посторонних людей рядом с их крылом, никаких ссор между ними и нашими. Кто попробует оскорбить французов, сразу докладывать мне. Я разберусь». «Слушаю, сеньор Витали», — склонил он голову. «Отец, как обычно, во дворце дожей?» «Все верно, сеньор Витали». «Хорошо, благодарю», — кивнул я, отпуская его выполнять свои обязанности. Охрана занесла меня внутрь. И тут же навстречу выбежала счастливая и радостная Роксана, размахивая 2 руками. «Сеньор Витали!» Она подбежала и упала на колени. «Какое счастье, вы вернулись!» Я молча протянул руку к ее худой и тонкой конечности, и она, поняв, безропотно дала ее ощупать. «Кто врач?» Я поднял на нее взгляд, поскольку работа была выполнена хорошо, просто удивительно для местной медицины. «Ой, сеньор Витали!» Всплеснула она руками. «Это все Мария и хозяйка мне помогли!» Оказывается, в Барселоне проживает великий врач-иудей по имени Шешет Бенвенисте. Слава о нем идет не только по христианским землям. Даже сарацины приплывают, чтобы лечиться у него, представляете? «Ты к сути переходи», — проворчал я, отпуская чужую руку. «Ну, вы же сами позволили мне тратить деньги на лечение и найти врача». Девушка выжидающе посмотрела мне в глаза, на что я кивнул. «Так вот, Мария написала ему письмо, и этот доктор согласился меня принять. Так что все, что оставалось, узнать, когда одна из галер вашего дома идет в Барселону. Хозяйка была так добра, что не только сказала, кто и когда поплывет в Арагон, но и попросила капитана позаботиться обо мне. Оставалось лишь оплатить свой проезд туда и обратно, а также проживание там в течение месяца. Доктор же все сделал совершенно бесплатно, так что все произошло только благодаря Марии и графине. «Мария — это которая Амира?» — вспомнил я, каким именем крестили иудейку. «Сеньор Виталий, она же теперь христианка, так что я и все в доме называем ее по новому правильному имени», — снова смутилась Роксана. «И ты не побоялась одна поплыть в другой город?» — удивился я больше этому, чем ее ожившей конечности. «Боялась», — призналась она. «Но еще больше я хотела снова стать нормальной. Это и вера в то, что руку можно вылечить, помогли мне выдержать плавание, а потом и весьма болезненное лечение». «Ну и отлично», — я покачал головой, запоминая имя этого чудесного доктора. «Тогда помыть меня, переодеть и подготовить к выходу». «Вы ведь только вернулись, сеньор Витали», — она всплеснула руками. «Может, стоит набраться сил?» «Может, стоит дать тебе 10 плетей?» — вопросом на вопрос ответил я. И девушка моментально закрыла рот и побежала звать слуг, чтобы вскипятили воду для моего мытья. «Распустились тут», — проворчал я.